по-братски он, конечно, не перепродаст. Скорее всего, оставит себе. Может, любовнице подарить сгоряча, но она все равно с ними никуда не уйдет. Не успеет. Сквозняк немного удивился, когда узнал, что ночью грузину они пойдут вдвоем. Только вдвоем. Монгол и он. Однако спрашивать ничего не стал. Монгол не любил лишних вопросов. В полночь они позвонили в дверь. Просто позвонили. И банщик впустил их. На нем была грязноватая белая майка и широкие сатиновые трусы в цветочек. Из комнаты орала веселая эстрадная музыка. «Не ждал, не ждал! Проходите, гости дорогие!» Широким жестом он указал на кухню. «Ираклий, кто там пришел?» — закричал женский голос из глубины комнаты. «Поди, сквознячок, поздоровайся с дамой!» — шепнул монгол. Хозяин не услышал и очень удивился, когда один из дорогих гостей, вместо того, чтобы пройти в кухню, направился в комнату, где красивая Зиночка, товаровед магазина «Грузия», лежала на тахте. Она была совсем не в том виде, в котором женщина может предстать перед незнакомым мужчиной. Ираклий возмутился, даже голос повысил. «Эй, сквознячок, туда нельзя! Что за дела, монгол?» Однако ответа он не услышал. Быстрым, едва заметным движением монгол завел его правую руку за спину, так что суставы затрещали, а банщик на несколько секунд потерял сознание от дикой боли. «Где Цацки?» — ласково спросил монгол и одним ударом колена отбил банщику почку. «Все отдам!» — прохрипел Ираклий. «Не убивай, все отдам! Сосунку своему крикни, чтобы женщину не трогал!» «Пошли!» Монгол поволок скорчившегося, хрипящего банщика в комнату. «Отдавать будешь?» Коле было интересно увидеть женщину, которую ему предстоит замочить через несколько минут. Монгол заранее предупредил об этом. «Она знает мало, и долго разговаривать с ней не надо», сказал он сквозняку, когда они ехали в лифте. Женщина лежала на тахте совершенно голая. Когда в комнату вошел незнакомый парень, она ойкнула и испуганно прикрылась одеялом. «Ты кто, пацан? Сюда нельзя! Выйди сейчас же!» «Мне можно!» — улыбнулся сквозняк. Она была очень хорошенькая. Светлые короткие кудряшки, яркие пухлые губки, большая грудь. Коля подумал, что если посмотреть со стороны, то все это выглядит очень классно, как в американском фильме. И невольно подражая киношным злодеям, он как бы чуть слинцой неохотно, медленным движением саданул красотке под дых. Пока она, как рыба, хватала воздух открытым ртом, он наклонился, схватил ее за волосы и ласковым шепотом произнес на ухо: «Где у твоего барана тайники, знаешь?» Она смотрела на него выпученными глазами и уже не казалась такой хорошенькой. Лицо побагровело, рот широко открыт, она все еще не могла отдышаться. «Не знаешь? Сразу замочу!» Для убедительности он легонько ребром ладони ударил ей по болевой точке на шее. Удар был рассчитан точно, ровно настолько, чтобы она могла после этого говорить и двигаться, но чтобы сомнений никаких у нее не осталось. Тайников она не знала, но на серванте лежала горстка ее собственных драгоценностей. Сережки с большими синими сапфирами, два кольца, одно старинное, бриллиантовое, другое современное, сапфировое, под серьги. И еще часики золотые на дутом золотом браслете. Всего час назад она сняла все это, раздеваясь перед бурной страстью, и аккуратно положила на сервант. «Возьми, все возьми, только не убивай. У меня сынок маленький, 2 года, и мама инвалид. Не убивай!» — бормотала она. Вдобавок к украшениям, которые он сгреб в карман серванта, она протянула на дрожащей ладони золотой медальон в форме ракушки. Медальон всегда висел у нее на груди на тонкой цепочке. Она никогда его не снимала. Это был талисман. Сквозняк небрежно бросил медальон в карман брюк. Ощущение абсолютной власти над сытой, красивой, холеной бабой было настолько острым и ярким, что сквозняк даже замешкался на несколько секунд, невольно стараясь растянуть этот кайф. Дорогие побрякушки приятно оттягивали карман. Он уже знал в этом толк. С первого взгляда понял. Цацки все до одной настоящие. Любовница банщика-антиквара подделку на себя не нацепит. А теперь все его. Захочет — продаст, захочет — подарит кому-нибудь. И перед монголом не обязательно отчитываться. Он и так много возьмет в этой хате. «Ну, что там у тебя?» — послышался сзади голос монгола. Все это время он разбирался с хозяином в соседней комнате. Сквозняк оглянулся. Женщина попыталась встать на ноги. Даже не увидев, лишь почувствовав легкое движение с ее стороны, Коля Козлов, не раздумывая, перебил ей горло ребром ладони и негромко произнес: «У меня все, монгол!» Его удивило, как, оказывается, ненадежно держится жизнь в человеческом теле. Всего-то один удар и привет, просто и быстро, словно рыбу оглушить или куренку голову свернуть. Потом так было еще 3-жды. 2 молодых здоровенных мужиков и пацан 14 лет. Со всеми он справлялся легко, ударом руки по горлу. Они даже не сопротивлялись, будто понимали бесполезно. И каждый умолял о пощаде, надеялся до последней секунды. Каждый готов был отдать все, что имел, лишь бы жить. А чужая жизнь оказывается такая хрупкая, нежная. И так сладко чувствовать, что вот она, в полной твоей власти чужая жизнь. Один удар, и нет ее. Ты самый главный. Все можешь, все тебе легко. Даже дух захватывает. Однако 5-е убийство далось ему тяжело. 5-й о пощаде не молил, жизнь в его теле держалась крепко. Не могло быть и речи об одном ударе, о голых руках. 5-го пришлось застрелить, причем так, чтобы до последней секунды он не догадался ни о чем. Если б догадался, хоть за секунду до выстрела, то сквозняк тут же стал бы трупом. 5-м был сам монгол. Глаза щелочки смотрели, не мигая, прямо в душу. Хоть и внушал монгол с детства, будто нет ее души, однако сам глядел именно в нее и видел, что там творится. Под взглядом монгола молодой бандит чувствовал себя маленьким, беззащитным сиротой. «Знай свое место», — говорили глаза щелочки. «Все, что ты умеешь, я дал тебе. Все, что есть в тебе, мое, и ты сам мой, весь потрохами». Монгол никогда вслух не произнес этих слов. Да и не надо было. Они понимали друг друга молча. Каждый шаг молодого бандита был подконтролен монголу. Ни разу не ходил он на дело сам по собственной воле. Монгол велел стоять на стреме, он стоял. Велел убить, он убивал. Ему было уже 20, он сам мог все. а вынужден был таскаться на коротком поводке за маленьким кривоногим человечком, словно огромный сильный медведь за старым цыганом на ярмарке. Свистнет хозяин, медведь спляшет. Мигнет хозяин, медведь задерет любого. Сквозняк кожей чувствовал, какой кайф испытывает маленький кривоногий хозяин от этой своей абсолютной власти. Ненависть росла в нем медленно, осторожно, но настал момент, когда она заполнила целиком все его существо, и стало страшно. Монгол видит насквозь, может догадаться, и тогда убьет, не раздумывая. Монгола не проведешь. Сквозняк терпел, прятал свою ненависть как мог, нежил ее, успокаивал. Чужая жизнь висит на волоске, это он хорошо усвоил после 4 убийств. Но перерубить волосок можно только, если прикажет монгол. В этом нет настоящего кайфа. Есть риск, но не ради самого себя, а по чужой прихоти. Монгол проживет еще очень долго, и пока он жив, будет держать сквозняка на коротком поводке. Выходит, занимаясь вечерами с Колей Козловым в спортивном зале, монгол растил не продолжение свое, не равного, а игрушку, дрессировал как зверя. Он говорил, будет учить пацана бесплатно, только залезет сирота один раз в форточку, и все. Однако та ночь, когда 11-летний Коля Козлов карабкался по ржавой ледяной лестнице, была лишь началом. Расплачиваться за науку придется всю жизнь. Это несправедливо и унизительно. Сквозняк считал, что расплатился сполна. 4 трупа, сделанные по приказу монгола. Это вполне достаточно. Теперь он может сам сколотить небольшую бригаду и жить, как вздумается, убивать по собственной воле, брать, что хочется, не украдкой, не потихоньку от глаз щелочек. После 4-го мокрого дела они отсиживались почти год. Монгол всегда точно знал, когда пора сесть на дно и как долго нельзя всплывать. Захар вернулся из зоны, авторитет его вырос еще больше. Здоровье его сильно подорвали чифирь, водка и несколько долгих голодовок протестов против беспредела лагерного начальства. Теперь не было в России маломальски серьезного вора, который не приходил бы за советом и помощью к старому авторитету. Захар судил в самых серьезных разборках, за ним почти всегда оставалось последнее слово. В делах он участвовал только советами, мозгами, жил скромно, как и положено вору в законе. Сквозняк замечал, что нет в Захаре прежней жесткости. Бессмысленное слово «совесть» все чаще слетало с его губ. Иногда он начинал с пьяну каяться в старых грехах, плакал под магнитофонные записи своего любимого Высоцкого, рассуждал о душе и Боге. Правда, только при сквозняке он позволял себе раскиснуть. «Никому не верю, сынок, никому! Вот помру я, и молодые волки загрызут друг друга. Начнется новый век, век беспредела. Не будет блатного закона. Эти новые все себе позволят. А так нельзя. Один позволит, другой. И сразу кровь, очень много крови. Сами в ней захлебнутся. Ты держись подальше от блатных, сынок. Никому не верь. Ты сам по себе будь, у тебя сил на это хватит. Я ведь хотел для тебя совсем другой судьбы. Чтоб ты учился, женился на хорошей женщине, чтоб были детки у тебя, а у меня вроде как внучата. Знаешь, как хочется мне внучат понянчить. Не знаешь, не понимаешь. И теперь уже не поймешь никогда, поздно. Тебе уже с этой дорожки не сойти. Я сам виноват, сам тебя в ту форточку пихнул. Думал, как лучше. Не просчитал я монгола, не просек его поганую суть. Сквозняк терпеливо слушал эти долгие пьяные монологи и думал о том, что сам он до такого не дойдет. Это ж кисель, а не человек. «Ты бы не пил столько, Захар, — говорил он, — вредно это». «Не буду, сынок, не буду». Еще одна стопка опрокидывалась в горло. «Я ведь оглянуться не успел, как жизнь прошла. Старый я совсем, не годами, а душой и шкурой своей. Воровской век корм, а ответ все равно держать. Потом». «Перед кем это?» — мрачно спрашивал сквозняк. «Там ведь нет никого. Пустота». «Но откуда ты знаешь? Ты состарься сначала, жизнь проживи». «И не мочи ты больше, сынок. Они ж потом тебе сниться станут, если до старости доживешь». «Не станут». Разговоры эти утомляли и раздражали сквозняка. Но он терпел. Захар был единственным в мире человеком, к которому он чувствовал, если не привязанность, то детскую благодарность. На самом дне его души жило странное теплое чувство, совсем слабенькое и чужое для его холодной сути. Ничего эта благодарность в нем не меняла, и как только не станет Захара, погаснет и это последнее живое тепло. С другими Захар оставался все тем же, жестким, нетерпящим возражений. На первом месте для него стоял незыблемый воровской закон, и каждый, нарушивший его, заслуживал наказания. На монгола ему жаловались уже не раз. Многих он обидел. Однако Захар старого приятеля не трогал. Сам не мог ему простить многое, но не трогал. Сквозняк знал единственную тайную причину — страх. Захар боялся монгола. И в страхе этом было больше мистики и суеверия, чем логики. Впрочем, определенная логика тоже была. «Я только подумаю, что пора его остановить, а он уже выскочит из-под земли, как призрак, и замочит меня одним ударом», — сказал однажды Захар сквозняку. «Однако остановить-то надо. Он ведь машина, не человек». Не мог монгол этого слышать. Не мог. Однако через несколько дней он возник перед сквозняком, как всегда неожиданно, и сказал тихо: «Разговор есть». Сквозняк не удивился, когда услышал очередной приказ своего кривоногого хозяина. Он ждал этого и уже знал, как поступит. У монгола была одна маленькая слабость. Он любил ритуалы, театральные эффекты. Он мог бы запросто все сделать сам, однако обратился к сквозняку. Ему хотелось красивого зрелища, хотелось кайфа от своей безграничной власти. Ну что ж, он получит свой кайф. Сквозняк выдержал взгляд глаз щелочек. Он просто заставлял себя в этот момент думать и чувствовать так, как надо монголу. Он выдержал. И монгол ничего не заподозрил до самого последнего момента. В апреле сквозняку исполнялся 21 год. «Я хочу, чтобы мы втроем тихо посидели», — сказал он Захару. «Третий монгол? Ну а кто же? Вспомним старые времена. Если будет погода хорошая, можно и на природу куда-нибудь. Ты порыбачишь, костер разожжем. Ты же любишь это дело». «Хорошо, сынок. Как хочешь, так и будет. 21 — английское совершеннолетие». Погода была отличная. Машину вел сам Захар. Его скромная крепенькая Нива была хороша для подмосковных лесных дорог. Солнышко светило, птички пели. Сквозняк сидел рядом с Захаром, монгол сзади. Всю дорогу сквозняк чувствовал затылком проклятый взгляд и даже думать не позволял себе о том, что произойдет на самом деле всего лишь через полчаса. Остановиться решили у маленькой заросшей реки. Вылезли из машины. «Рыбка здесь вряд ли есть. Однако место хорошее», — сказал Захар. «Давай», — шепнул монгол одними губами. Захар стоял к ним спиной, сладко потягивался, похрустывал суставами. «Воздух-то какой!» И в этот момент прозвучал сухой хлопок выстрела. Монгол упал на траву, и глаза щелочки уставились в яркое апрельское небо. Сквозняк шагнул к нему и взглянул в эти страшные всевидящие глаза. Вот теперь ничего в них страшного не было. Захар наклонился и большой толстопалой рукой в татуировках закрыл мертвые глаза щелочки. Они дотащили тело до реки и столкнули в воду. «Не всплывет», — сказал Захар, отдуваясь. «Речка илистая, как болото. Только кажется, что маленькая, мелкая. Не всплывет». Они сели на траву. Захар закурил и сказал еле слышно. «Спасибо, сынок». «Ты знал?» — спросил сквозняк. «Ты знал, зачем мы едем?» «Да», — криво усмехнулся Захар. «Только вот в выборе твоем не был уверен». «Твой это был выбор. Только твой, сынок. Спасибо». Соня сидела на кухонном диване. Поверх ночной рубашки Вера накинула ей на плечи свою теплую вязаную кофту. Было около полуночи. За окном шел холодный дождь. Надежда Павловна давно отправилась спать. А Соня все сидела с Верой на кухне, пила третью чашку чая и ложиться не собиралась. «Вот с родителями так не посидишь, не поговоришь. Мама вроде бы слушает, но я вижу по глазам, она о своем думает. А папа вообще слушать не умеет. Отвечает на все «Угу!» А с тобой уютно, ты в мои проблемы вникаешь. Ох ты, бедненькая девочка!» Вера покачала головой. «Любишь на родителей пожаловаться? Можно подумать, плохо тебе живется». «Да нет, я не говорю, что плохо. Просто мама моих школьных проблем не понимает. У нее на все один ответ. Книжки надо читать, головой думать и не тратить время на всякую гадость». «Ну, в общем, это правильно», — улыбнулась Вера. «То, что закладывается в мозги в твоем возрасте, остается на всю жизнь. Действительно, жалко тратить время на ерунду. А если от гадости и ерунды никуда не денешься?» Тяжело вздохнула Соня. «Знаешь, какие у нас сложные отношения в классе?» Вера догадывалась, что в школе у Сони все непросто. Девочка училась в той же английской спецшколе, которой заканчивали они с Таней. В середине 70-х туда принимали детей после сложного экзамена. Конечно, было много блатных. Школа считалась одной из лучших в Москве. В нее отдавали своих детей и внуков министры, народные артисты, партийные чиновники. Но был большой процент детей из самых обычных семей, ни чиновных, ни богатых, ни знаменитых. В школьной раздевалке рядом с клетчатыми мрачными пальтишками из детского мира висели канадские дубленки, легкие яркие пуховики. На большой перемене из портфелей доставались бутерброды. У кого-то на хлебе в лучшем случае лежала докторская колбаса, а кто-то каждый день лакомился черной икрой, севрюгой, страшно дефицитной и особенно вожделенной сырокопченой колбасой. Но дело было не в дубленках и колбасе. Находились учителя, из которых лезло умильное чинопочитание, часто совершенно бескорыстное. Свой административный восторг перед чиновными и знаменитыми родителями они переносили на детей. Вера до сих пор помнила, как однажды в 8 классе учительница литературы, разбирая сочинение, сказала с искренним умилением без тени иронии. Вот у Ванечки дедушка народный артист СССР, а он такой же мальчик, как все. 28 орфографических ошибок в сочинении, но за содержание 5. Ванечка очень верно раскрыл образ Печорина как лишнего человека, типичного представителя паразитического дворянского сословия, и подчеркнул, что его разочарование вызвано отсутствием четкой общественно-политической позиции. Этот случай рассказывали как анекдот. Бедный Ванечка с тех пор только и слышал от одноклассников: «Надо же! Внук народного артиста СССР, а такой же мальчик, как все!» Конечно, это были всего лишь смешные казусы. На самом деле никто не делил детей на первый и второй сорт. Подавляющее большинство учителей считало административный восторг чем-то вроде неприличной стыдной болезни. Оценки ставились за знания, а не за родительский чин. На праздники учителям дарили цветы и шоколадные наборы, но не более. Подарок был всего лишь знаком внимания и уважения, никак не взяткой. Дети и внуки министров старались кушать свои бутерброды с икрой скромно, незаметно, а чаще вместе с соседом, у которого на хлебе был плавленый сырок. Причем ребенку, которого кормили продуктами из спецраспределителей, иногда плавленый сырок из гастронома казался вкуснее осетрины. Но все осталось в прошлом. Теперь в эту спецшколу принимали даже не по блату, а исключительно за взятки. Формальное обучение оставалось бесплатным. Дети все еще должны были сдавать вступительные экзамены. Но с каждым годом вопросы и задания становились все примитивнее. Сдать такой экзамен мог и трехлетний малыш. Для того, чтобы ребенка приняли, нужно было заранее, за год до поступления, нанять 2-3 преподавателей из этой школы в качестве репетиторов и платить им так, чтобы к концу года каждый имел с этих занятий не меньше $2000. Таким образом, первоначальный взнос составлял от 4 до 6 тысяч в твердой валюте. Если у родителей находились какие-нибудь прямые ходы к завучу или к директору, то взнос уменьшался вдвое. Достаточно было при встрече незаметно вручить конверт с 2-3 тысячами, и ребенок успешно сдавал вступительный экзамен. Но для этого, разумеется, надо было приходить по звонку, по чьей-то телефонной рекомендации, ибо у человека с улицы взятку брать опасались. Потом, в процессе обучения, успеваемость ребенка впрямую зависела от всевозможных даров и подношений, которые родители несли учителям на все праздники, от 1 мая до Дня Учителя, от Пасхи до Рождества. Это были не цветы, не конфеты. Дарить полагалось реально дорогие, качественные вещи. А символические знаки внимания и уважения никого не интересовали. То, что Соню приняли в школу без взятки, было удивительным исключением. Среди тех, кто принимал экзамен, нашлись две учительницы, которые помнили ее маму, талантливую Танечку Соковнину, умницу, круглую отличницу. Грамоты, полученные Таней за победы на районных и городских олимпиадах по биологии и химии, до сих пор висели в кабинете директора. Однако Таня вскоре стала жалеть, что отдала ребенка в свою родную и любимую спецшколу. Штат учителей почти полностью сменился, уровень знаний катастрофически падал. «Я понимаю, можно заплатить педагогу за то, что он хорошо учит твоего ребенка. Я понимаю, у них мизерные зарплаты, тяжелый труд, они заслуживают большего. Но платить за 5 в году, особенно когда ребенок и так знает предмет на 5, это чушь и стыд», — говорила Таня. «Если бы я знала, что так будет, отдала бы Соню в обычную районную школу». Но самое неприятное заключалось в том, что Соня отлично понимала, почему у нее по математике вышла 4 в году. «Пришел мой папочка, принес какой-то туалетный набор, 2 куска мыла, дезодорант и крем. К Конечно, за такой подарок пятерки в году не будет. Другие дарят фарфоровые сервизы, золотые украшения, просто конверты с долларами дают. Тогда можно весь год ничего не делать и получать четверки-пятерки, — спокойно говорил ребенок. В принципе, математичка за такой жалкий подарок могла и трояк влепить. Но у меня в годовой контрольной ни ошибочки, ни помарочки, ей совестно стало. На самом деле она хорошая, просто в школе так все делают. За одноклассниками приезжали Форды и БМВ. У Сониных родителей вообще никакой машины не было. Ежедневные суммы карманных денег превышали месячную зарплату какого-нибудь врача или инженера. Соне могли давать не больше 5000 в день. Этого едва хватало на стакан сока и пирожок в школьном буфете. Дети давали друг другу деньги в долг под проценты, включали счетчики, устраивали настоящие бандитские разборки, общались между собой матом и на блатной фене. Соня рассказывала, как один мальчик проиграл в карты на американку, то есть на желание, и его заставили вынести коробку киндер-сюрпризов из супермаркета. Охранники, конечно, поймали, но он позвонил папе, владельцу пары коммерческих магазинов. Папа приехал, всем заплатил, и мальчика отпустили. «Но как же его могли заставить?» — недоумевала Вера. «Как можно заставить нормального человека воровать?» «Ты не понимаешь», — досадливо морщила нос Соня. «У того мальчика, которому этот проиграл в карты, папа из крыши». «Трубочист, что ли?» «Бандит», — терпеливо объяснила Соня. «Причем он из той крыши, которая пасет папу проигравшего мальчика. Теперь поняла?» «Почти», — вздохнула Вера. «Ну вот, ему, кстати, не попало совсем от родителей, когда они узнали, кто его заставил своровать в супермаркете. Слушай, а ты что, правда не знаешь, что такое крыша?» «Знаю, конечно. Просто я не думала, что для детей твоего возраста такие вещи тоже имеют значение», — смутилась Вера. «Имеют, еще какое! По моей школе вообще можно законы преступного мира изучать. Все как на ладошке. Но у тебя есть в классе какие-нибудь друзья, подруги?» «Есть две девочки. Они нормальные, матом не ругаются». «Это что, главный критерий?» — тихо спросила Вера. «Конечно. Мама говорит, ругаться матом — это как воздух портить. Ну, пукать при всех. Она говорит, если человек ругается матом, у него вместо головы задница. А папа говорит, что тогда у каждого второго задница вместо головы, и в таком случае жить на свете очень грустно. Но вот я знаю много людей, которые совсем не ругаются. Мама, папа, тетя, бабушка, ты, твоя мама и еще многие. В общем, не так уж грустно. Наоборот, интересно. Я в нашей школе опыта такого набираюсь, вам с мамой не снилось. Ваше время было по-другому». «Какого же опыта, Сонечка?» «Ну, я ведь говорила, я стану следователем, вернее, оперативником. Буду бандитов ловить. Вот сейчас я их и изучаю». «То есть ты считаешь, что большинство твоих одноклассников станет бандитами? Соня, а ты не преувеличиваешь?» «Буду очень рада, если окажется, что я ошибаюсь», — по-взрослому вздохнула девочка. Внешне Соня была удивительно похожа на свою маму. Такая же худенькая, черноглазая, с такими же прямыми темно-каштановыми волосами до плеч. Но она была значительно взрослее, чем ее мама в 10-летнем возрасте. Каждый день ей приходилось сталкиваться с такими психологическими и нравственными задачками, какие не снились ее маме ни в 10, ни в 30 лет. Слушая ее, Вера вдруг подумала, что в определенном смысле Соня знает жизнь лучше своих родителей. Таня и Никита крутились в замкнутом научном мире, их окружали разные люди, порядочные, не очень, но все они были из одного теста, все были интеллигентами до мозга костей. Как ни странно, но жизнь Сониных родителей казалась куда проще и уютнее, чем жизнь десятилетней Сони. «Ты знаешь, что уже второй час ночи?» — спохватилась Вера, взглянув на часы. «Спать сию же минуту, только зубы почистить не забудь!» В комнате Надежды Павловны горел ночник. Для Сони было постелено на диване. Вера заметила, что из-под подушки торчит маленькая кукольная нога. «Только никому не говори, что я еще в куклы играю», — пробормотала Соня, забираясь под одеяло и прижимая к себе пухлого резинового пупса в кружевном чепчике. «Не забудь поцеловать меня и перекрестить». Глава 14. Бригаду свою сквозняк набирал не из блатных, которых презирал за страсть к пустому понтярству, водке и дури. Он решил сбить совсем маленькую, мобильную бригаду из здорового крепкого молодняка, чтобы были жадные, горячие, а уж выдрессировать их, сделать послушными своей железной воли он сумеет. Первых двоих, Кашу и Гундоса, он подобрал на улице. Шел поздним вечером через темную подворотню и услышал хриплый нахальный голос. «Мужик, закурить не найдется. Не курю и вам не советую». «Он еще и советы дает, сука!» Ударить они, конечно, не успели. Тут же оба скорчились в пыли на асфальте. Сквозняку стало смешно, и он рассмеялся от души, глядя на глупую ночную шпану. Грабить его решили сосунки. «Ну что, ребятки, кушать хочется?» — весело спросил он. «Ты че, мужик, в натуре? Отпусти!» «Я и не держу. Вставай, беги!» Но встать они не могли. Оба пыхтели и скрипели зубами от боли. «Предупреждать надо!» — простонал тот, что был шире в плечах. «Каратист, что ли?» «Так вот я и предупредил». Они приехали из Подольска. Одному 19, другому 21. Им действительно очень хотелось кушать. Но в вокзальном ларьке их не устраивали, невкусно. Хотелось в хороший ресторан, да не только по большим праздникам, а каждый день. И тачку хотелось, чтобы новенькая, блестящая, с музыкой, с красивыми девочками на заднем сиденье. И еще много чего хотелось. Причем не когда-нибудь, а сию минуту. В тихом городе Подольске были свои крепкие группировки. Однако Вадика Кашина и Рустама Габариддинова туда почему-то не приглашали. Они подумали и решили, что самый быстрый и нехлопотный путь — получить хотя бы что-то. Это сесть в электричку, доехать до Москвы, послоняться, оглядеться, найти хорошие подворотни и проходники и тихо ждать какого-нибудь одинокого, припозднившегося прохожего. Конечно, у человека, который идет ночью от метро до дома, много не возьмешь. Ну, хотя бы что-то, а то очень уж обидно. Первые ночные гастроли прошли удачно. Нервная дамочка лет 40 отдала им сумку без всяких разговоров. Даже кольца с пальцев сняла, лишь бы не били. В сумке оказалось 300 тысяч. А два колечка они утром продали скупщику золота на площади Белорусского вокзала за 100 баксов. И тут же все потратили, даже сами не поняли на что. Однако вторым их клиентом оказался сквозняк. Они уже подумали было, что им не повезло, нарвались на каратиста, который может запросто оказаться ментом или вообще спецназовцем. Обычный человек так драться не умеет. Вот возьмет сейчас и потащит их обоих в ментовку. Такой может, если захочет. Но смешливый каратист повел их не в милицию, а в ночной ресторан. «Квартиры надо брать, пацаны, квартиры! На улице много не возьмешь», — говорил он тихо и рассудительно. «Но только свидетелей оставлять нельзя. Все домушники горят свидетелем». «Отчего ж, мочить всех?» — шепотом спросил Вадик Кашин. «Нет, сушить для гербария», — усмехнулся Сквозняк. Он выбрал этих двух, потому что они были еще не блатные, но очень жадные. Каждому он устроил экзамен. Первым прошел его Рустам, которому дали прозвище «Гундос». В качестве экзаменационного билета ему досталась женщина 60 лет. «А почему пушкой нельзя?» — робко спросил он Сквозняка. «Проще пушкой-то». «Потому и нельзя, что проще», — ответил Сквозняк. «Давай не тяни». Женщина была одна в квартире. Взяли много. Примотанная к стулу скотчем, она рассказала, где спрятаны деньги. В полированной стенке в зеркальном баре стояла яркая жестянка из-под французского печенья. Там, под кучей лоскутков и клубков, нашли 2000 баксов. Было еще кое-какое золотишко. Но куда важнее для Сквозняка оказался острый кайф, когда 19-летний Гундос полоснул ножом по горлу женщины. Возможно, занимаясь уличными мелкими грабежами, этот подольский парень мог бы, в конце концов, прирезать кого-то в азарте драки. Но совсем другое дело — убить беспомощного человека, пожилую женщину, примотанную к стулу и глядящую на тебя глазами полными ужаса. Убить хладнокровно, чтобы не оставалось свидетелей. Что-то очень важное надо в себе переступить. И Гундос переступил. По приказу, по воле Сквозняка. Значит, Сквозняк все может. Сирота, отбракованный при рождении, настолько никчемный, что даже родная мать отказалась от него, может все. Младенец из дома малютки, обреченный глядеть в казенный потолок, орать до посинения, нюхать хлорку и чужое дерьмо, олигофрен в стадии дебильности, ребенок 10-го сорта, попавший в лопасти холодной равнодушной машины под названием государство, может все. Его с младенчества пытались выкинуть из мира нормальных людей, чтобы он сгинул где-нибудь в психушке, сгнил тихим бессмысленным овощем. Не вышло. Он вырос, стал сильным. Он может убивать сам и заставляет убивать других. Этим нормальным людям, которые живут в своих уютных отдельных квартирах, любят своих счастливых, неказенных детей, никуда теперь от бедного сироты не спрятаться. Лицо Гундоса стало зеленым. Он озирался по сторонам шальными пустыми глазами. Каша тоже застыл, только кадык судорожно двигался на тощей шее. «Молодец», — сказал Сквозняк, — «ты прошел экзамен на четверочку». «Ну, заснули, что ли? Линяем, быстро». Они шли за ним, как вареные, оба молчали. Однако, когда в руках Гундоса оказалась 1000 баксов и тяжелая горсть качественных, дорогих ювелирных изделий, глаза подольского юноши оживились, щеки порозовели. Каше он дал 500 и 500 взял себе. Он решил, так будет справедливо и педагогично. Гундос заслужил свою награду. А у Каши должен быть хороший стимул. Потом экзамен прошел и Каша на троечку. Ему пришлось еще сложнее. Сквозняк приказал замочить ребенка 12 лет, девочку. Квартира опять попалась не бедная. Каша получил большую долю и быстро утешился. Он ведь именно этого хотел, шляясь в тоске по Тихому Подольску, трясясь в переполненных электричках и дежуря в ночных московских подворотнях. Он хотел денег, сразу и много. Вот и получил. Если оставлять свидетелей, даже маленьких, оглянуться не успеешь, сядешь. Тогда кайф кончится очень быстро. Потом новые члены бригады проходили обязательный экзамен. Они по-разному переступали через самих себя. Кто-то ломался. и потом приходилось убирать в назидание другим и для безопасности. Тоже ведь свидетели. Сквозняк называл это естественным отбором. Бригада в итоге сколотилась совсем небольшая, но крепкая, надежная, железной дисциплиной. Третьим вошел в бригаду Чирик, Вася Чиркин, москвич, двоюродный брат Каши. Он работал грузчиком на макаронной фабрике в Сокольниках и мечтал о лучшей жизни. Экзамен он проходил тяжелее, чем Гундос и Каша, но прошел все-таки. В квартире было трое — дед с бабкой и пацан 10 лет. «А теперь мочи его, ну!» Сквозняк не держал в руках никакого оружия. Он просто смотрел в глаза белобрысому длинному Чирику. «Я не могу. Это... Слышь, он же маленький совсем. Не скажет ничего». «А если скажет? И мы все из-за этого погорим?» Сквозняк говорил спокойно и рассудительно, словно объяснял нерадивому ученику, как правильно решить задачку. «Не могу я!» Чирик чуть не плакал. Сквозняк смотрел на него холодными, насмешливыми глазами. Ему было интересно, сможет в конце концов или нет. Именно это было ему интереснее всего. Именно это доставляло кайф — наблюдать, как человек сам в себе переступает черту, за которой все можно. Мальчишка был не такой уж и маленький — 10 лет. Такие все прекрасно понимают и запоминают. Только что он видел, как убивали его бабку и деда. Дед сразу вырубился, когда примотали к стулу и залепили рот. Перед этим успел сказать: «Славика, не трогайте! Не трогайте!» И вырубился. Однако сердце еще билось, и Гундос по приказу сквозняка перерезал ему горло. А старуха продолжала извиваться и мычать. Это раздражало. Вообще настроение было поганое. Оказалось, что брать в доме нечего. Кроме старого черно-белого телевизора и дюжины серебряных ложек, нечего. Верилось с трудом. Слишком уж здесь чисто и красиво. Должно быть что-то еще. «Ну, колись, бабка, где у тебя чулок с деньгами?» Гундос не сильно вмазал старухе в челюсть. Сквозняк спиной чувствовал, как трясется Чирик. Ему поручено было крепко держать пацана, чтобы не рыпнулся. Чирик держал и трясся. Сквозняк решил, не пройдет он экзамен, надо будет его убирать. Слабачок, кисель. И зачем полез в бригаду? 10-летнему Славе Кравченко казалось, что он смотрит ужастик по видику. В жизни так не бывает. Вот сейчас фильм кончится, можно будет выйти на свежий воздух. Славик любил ужастики. Родители не разрешали смотреть. Бабушка с дедушкой тем более. Но у них и видика не было. Только черно-белый телевизор. И он смотрел редко. В гостях у кого-нибудь из одноклассников. Славик сам не мог понять, почему ему нравится, когда на экране оживает труп, с него капает вода, он медленно идет с выпученными глазами и растопыренными руками, а какая-нибудь симпатичная блондинка орет, как резаная. А ты сидишь, затаив дыхание, и тебе тоже хочется заорать. «Беги, дура, ну беги!» Или вампир с длинными клыками спрыгивает с потолка прямо в постель. Спит себе парочка, обнявшись, и вдруг люстра начинает покачиваться, окно хлопает, ворона влетает, а потом бац, и вампир. Или про маньяков. Какое-нибудь мирное семейство ужинает. Им хорошо, спокойно. Они шутят, едят спагетти. Мама, папа, ребенок. И вдруг дверная ручка медленно поворачивается. Даже мурашки по спине. Вроде жуть, гадость, а все равно нравится. Как-то мама одноклассника Сереги Берестова вошла в комнату, увидела, как они смотрят полуношного мертвеца, выключила на самом интересном месте, вытащила кассету и спросила: «Вы можете мне объяснить, почему вы это смотрите? Ведь вам потом будут кошмары сниться. Есть же хорошие фильмы». «Мам, «Ну ты что, дай досмотреть!» — чуть не заплакал Серега. «Объясни мне, зачем тебе это?» — спокойно попросила мама. «Объясни, лируй. Ты ведь разумный человек. Может, я пойму?» Они оба, Славик и Серега, задумались. «А правда, почему так интересно смотреть, как кого-то душат, режут, кровь пьют?» «Потому что не тебя, а другого. И не в жизни, а понарошку», — сказал Серега. «Потому что очень страшно, но на самом деле неправда, в жизни так не бывает», — добавил Славик. Серегина мама вздохнула и отдала им кассету. Разрешила досмотреть классный ужастик. Они досмотрели и пошли во двор играть в футбол. И вот сейчас все случилось почти как в ужастике. Бабушка, дедушка и Славик поужинали и легли спать. Все было хорошо, спокойно. Обычный вечер сменился обычной ночью. И вдруг почему-то закричала бабушка, потом зажегся свет, и четверо людей, непонятно откуда, появились в комнате, где спал Славик. Он даже не испугался сначала. Они были живые, с виду вроде нормальные. Но ни на зомби, ни на вампиров не похожи. И только потом, когда бабушку с дедушкой стали бить, приматывать скотчем к стульям, а его схватили, и потная большая ладонь зажала ему рот, стало страшно, очень страшно. Но все равно не верилось, что это правда. Все казалось понарошку, как бы на экране. Вот сейчас войдет кто-нибудь взрослый, например, Серегина мама, выключит видик, вытащит кассету, и все кончится. Славик столько раз видел, как убивают на экране, но никогда не думал о смерти, как о чем-то реальном, серьезном. Он был еще маленький, всего 10 лет, и время для него двигалось не так, как для взрослых, а совсем по-другому. Он знал, конечно, когда-нибудь через много лет бабушка и дедушка станут очень старыми и умрут. Но это будет не скоро. Это далеко от сегодняшней, такой уютной и привычной жизни. Даже дальше, чем вампир на экране. Он не мог представить мир без бабушки с дедушкой, а без себя самого тем более. Как это его, Славика Кравченко, не будет? Он ведь такой реальный, с рыжеватым жестким ежиком волос, со свежей ссадиной на коленке. Позавчера упал с брусьев на физкультуре, ободрал коленку о какой-то винт. Когда в ужастике события развивались уж очень страшно, Славик закрывал глаза и пропускал самые кошмарные кадры. Вот и сейчас он зажмурился, чтобы не видеть, что делают с бабушкой и дедушкой. Он почти не сомневался, как только откроет глаза, все кончится. Он бился в чужих грубых руках, мычал зажатым ртом, пытался укусить потную ладонь, но сил у него было меньше, чем у здорового взрослого парня, который держал. Конечно, Славик ведь еще маленький, всего 10 лет. Но это кончится когда-нибудь. Это неправда, так не бывает. До последней секунды Славик не мог поверить, что это правда. И даже чудовищная боль не заставила его поверить. Она была невероятной, нереальной и быстро кончилась, как кончается любой самый душераздирающий ужастик. Стало светло и легко. Грубые чужие руки разжались сами собой. Остались где-то далеко в своем страшном придуманном мире, где все неправда. 10-летний Славик совсем не удивился, когда понял, что на самом деле смерти вовсе нет. Он и так никогда в нее не верил. Глава 15. «Здравствуй, Захар. Прости, что долго не приходил. Сам видишь, недосуг было. А у тебя здесь хорошо. Птички поют, незабудки выросли. Устал я от беготни, а остановиться не могу. Знаешь, на кого я сейчас похож? На белку в колесе. Крутится белочка, лапками перебирает. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Уже не видно ее, только рыжее пятно мелькает. Так вот, бежит она, пока не помрет от разрыва сердца. Но у меня-то сердце крепкое, я выдержу. Ладно, пойду воды налью, чтобы цветы не завяли. Сквозняк встал с маленькой скамеечки и не спеша побрел по узкой аллее между кладбищенских оград. Вслед ему смотрел из фарфорового овала, впаянного в белый мрамор памятника, не старый, совершенно лысый человек. Захаров Геннадий Борисович, 1928-1987. Было выбито золотыми буквами на белом мраморе. Над Пятницким кладбищем кричали вороны, перебивая радостный воробьиный щебет. На утреннем теплом солнце ярко светилась золотая маковка кладбищенского храма. Здесь 10 лет назад отпевали вора в законе легендарного Захара, убитого снайперской пулей. Сквозняк потом того снайпера выследил и кончил, однако заказчик ускользнул. Раз в году сквозняк обязательно приходил на могилу, но не в день рождения или смерти. Он не соблюдал памятных дат. Это могли вычислить, могли устроить засаду и взять его, тепленького, расслабленного от воспоминаний. На Пятницкое кладбище он шел тогда, когда был на пределе. Из живых он ни с кем не мог поговорить спокойно и откровенно. Захар любил повторять: «Никогда не жалуйся даже на усталость, никогда не показывай, что тебе плохо. Терпи, если хочешь быть сильным, учись терпеть и молчать. Никто не должен знать, что ты чувствуешь, о чем думаешь, какие у тебя есть болезни и слабости. Начнешь болтать, сам не заметишь, как подставишься. А подставляться тебе нельзя, ты ведь не сядешь. Сразу ляжешь, оденешься в деревянный бушлат». Человек любит поговорить о самом себе. Ему хочется, чтобы слушали, понимали. Хочется и пожаловаться, и похвастать. Сквозняк видел, даже самые сильные позволяли себе раскисать по пьяни, либо перед бабами, либо перед теми, кого считали друзьями. Это всегда плохо кончалось. Сам Сквозняк никогда не подставлялся. Конечно, случались в его жизни серьезные проколы, но всегда была виновата чужая глупость, а не его собственная.